Не успели они войти в студию, как Тед плюхнулся на скамью и включил телевизор. Элен направилась к террасе. Тед даже не проводил ее взглядом. На экране начинался финальный эпизод, который Тед пересказывал раньше. У Элен это вызвало подозрение, и она задалась вопросом, уж не с умыслом ли он подгадал время. Это было вполне вероятно. От Теда можно всего ожидать. Правду ли говорил он ей, и всю ли правду? Тогда она верила каждому его слову, но теперь начала сомневаться. С тем же успехом Тед мог разыграть всю сцену, чтобы уговорить ее сниматься. Она повернулась и бросила взгляд на экран. Сейчас Алида Валли в последний раз пройдет по длинной аллее и навсегда уйдет из кадра, уйдет из чьей-то жизни. Элен почувствовала, что ее захлестывает совершенно невероятное ликование. Ей не терпелось покинуть эти стены, не терпелось покинуть Теда. «Прощай, Тед», — сказала она. Тед не обернулся, только махнул розоватой рукой. Элен вышла на террасу, вздохнула полной грудью, посмотрела на открывшуюся внизу чашу долины и город и подумала. «Я свободна, мне не нужно здесь оставаться». Не нужно сниматься в фильме, не нужно возвращаться домой к человеку, за которого я не должна была выходить. Я могу отправиться куда угодно и делать все, что захочется. Впервые за 5 лет будущее лежало перед нею пустынное и свободное. Она быстро пересекла террасу и у лестницы оглянулась в последний раз. Алида Валли шла по аллее кладбища. Джозеф Коттон напрасно ее дожидался, а Тед, сгорбившись над часами, засекал протяженность эпизода. Уйти из кадра, уйти из чьей-то жизни. Она остановилась у своей машины, которую припарковала в конце длинной извилистой подъездной дорожки к дому Теда. Автомобиль, черный Малерен Бентли Континентал, с сиденьями, обитыми светло-бежевой кожей, был уникальный, единственный в Голливуде. На нем, как и на многих других вещах, она остановила свой выбор, потому что он напоминал ей об Эдуарде. Не просто из-за того, что машина и сама по себе была прекрасна, или что Элен любила ее водить, а потому что за рулем она как бы ощущала рядом его присутствие. Она села в автомобиль, ругая себя за неуместные мысли, и поехала вниз, набирая скорость. У выезда на узкую дорогу, что петляя велась по дну каньона между скалами, она притормозила. На обочине дороги стоял Форд, а перед ним, подняв к глазам фотоаппарат, худой, нездоровый на вид мужчина с узким лицом, похожий на хорька. Тот самый, что заснял ее в Форест Лоун. Тот самый, что неотвязно преследовал ее последние месяцы. Она услышала щелчок камеры, нажала на ручной тормоз и вышла из машины. Тощий фотограф начал отступать к Форду. Элен двинулась на него, и он остановился. Она была на голову выше мужчины, и тот опасливо на нее поглядывал. Элен протянула руку. «Дайте фотоаппарат». Он попятился и вжался спиной в багажник Форда. «Не затевайте скандала. Я ничего плохого не делал. Это моя работа. Я сказала, дайте фотоаппарат». Он прижал аппарат к груди и заговорил с подвыванием. «Послушайте, только не нужно скандалить, вы не имеете права, нет такого закона». Элен внезапно вцепилась в фотоаппарат и вырвала, застав мужчину врасплох. Затем отскочила на обочину, оказавшись на краю пропасти глубиной в несколько сотен футов. Тощий репортер кинулся было следом, но благоразумно остановился. Элен открыла крышку, извлекла пленку, засветила и бросила вниз в кусты. Потом отдала фотоаппарат, повернулась, молча села в Бентли и выжила скорость. Мужчина остался стоять, провожая ее взглядом. Он дрожал, его прошиб пот. Она неслась, как угорелая, срезала повороты на полной скорости. В полумиле от дома она резко затормозила, машина подпрыгнула и остановилась. Элен сидела за рулем, переводя дыхание. Одна на пустынной узкой дороге, под неправдоподобно синим, как на пленке Техниколор, небом. Потом подняла руку и поглядела на знаменитый бриллиант. Она продолжала носить подаренное к помолвке кольцо. Сняла кольцо, сняла обручальное колечко. Подержала в пальцах, они блеснули на солнце, и, размахнувшись, изо всех сил швырнула прочь. Кольца взлетели, сверкнули и исчезли в кустах на склоне холма. Не повернув головы, Элен тронулась с места. Остаток пути она проехала медленнее. В доме стояла тишина. Она торопливо вошла, начала звать Кэт, но замолкла, вспомнив, что их с Касси нет дома, и придут они еще не скоро. Элен замерла посредине холла, ощутив, что обуревающие ее противоречивые чувства вдруг вылились в непереносимое одиночество. Оно накатывало волна за волной, заполняя все ее существо, но она не желала ему поддаваться, а потому поступила как в детстве. Не двигаясь, попыталась его одолеть, прогнать холодным усилием воли. Убедившись, что самообладание к ней вернулось, Элен направилась к гостиной. Дробь ее каблучков эхом отдавалась от старых каменных плиток пола. Она повернула ручку и толкнула дверь, одновременно подумав, что они с Кэт переедут из этого дома в другой. Слишком много призраков в этих стенах, и не только Ингрид Нильсон, но и ее собственных. Прямо напротив двери, у противоположной стены, в кресле сидел мужчина. Он, должно быть, услышал ее шаги. Весь его вид выражал напряженное внимание. Он подался вперед, вцепившись в ручки кресла, обратив лицо к двери. Элен остановилась. Эдуард молча поднялся из кресла. Они застыли, глядя друг на друга. Встреча так потрясла Элен, что она не в силах была ни пошевелиться, ни заговорить. Она смотрела на него в упор, и тишина, казалось, ей гремит у нее в ушах, готовая вот-вот разрядиться взрывом. Эдуард поднял и уронил руку. Высокий брюнет в черном костюме. Рука, когда он ее поднял, дрожала. В проясненности потрясения она на миг увидела его, как в перевернутом бинокле, далеко-далеко и отчетливо до последней мелочи, родной до боли, совсем чужой. Она разглядывала его черты, словно видела их впервые. Это волосы, это крылья носа, овал щеки, это линия губ. Слова, предложения, фразы клубились у нее в голове и куда-то проваливались, оставляя после себя пустоту. Комната расплылась, затем внезапно и резко обрела четкость, и в эту секунду Элен испытала безграничную радость, какую нельзя было выразить никакими словами, от которой замерло сердце, и все кругом погрузилось в оцепенение. И тогда Элен ощутила, как эта радость высоковольтной дугой неимоверной силы перекинулась через разделяющее их пространство и замкнулась на Эдуарде. Радость настолько могучая, неодолимая, безумная и совершенно дурацкая, что Элен начала улыбаться, не в силах не улыбнуться. И, видимо, он почувствовал то же самое, потому что в этот миг глаза у него загорелись, и он улыбнулся в ответ. Он шагнул к ней, остановился, согнав улыбку с лица. Прямота, сдержанность, привычка скрывать сильные чувства и небрежная легкость, с какой он это делал, она мгновенно распознала все эти достоинства, которые так в нем любила. Лицо Эдуарда было отнюдь не бесстрастным, но когда он заговорил, голос прозвучал спокойно и ровно. «Я убеждал себя, что в один прекрасный день ты мне напишешь, или я подниму трубку и услышу твой голос, или войду в комнату и увижу тебя. Все 5 лет я повторял себе это каждый день. Но я написала, Эдуард, я и в самом деле написала тебе». Она шагнула к нему и тоже остановилась. «Знаю, я прилетел, как только получил твое письмо. Ты ведь знала, что так и произойдет. Ты не могла сомневаться ни на секунду». Он сделал паузу. «Скажи мне, что знала. Скажи мне». «Конечно, знала. И знала всегда». Она посмотрела ему в глаза, хотя едва его видела. Перед ее взором внезапно опустилась завеса тьмы. «Я знала, но потом подумала...» «Эти мысли мне знакомы», — произнес он с ноткой самоиронии в голосе, совершенно не отвечавшей выражению его глаз. «Они не в счет, они не имеют значения». Он помолчал. «Может быть, подойдешь поближе?» Элен подошла. «Еще ближе?» Она сделала еще один шаг. Теперь они стояли вплотную, глядя друг другу в лицо. Замерло время, замерла комната, замер весь мир. И тогда он ее обнял и так сильно прижал к груди, что она ощутила биение его сердца. «Ты знал, что я тебя разыскивал? Знала?» Вопрос прозвучал позже, много позже. На протяжении долгого полета из Парижа Эдуард хорошо обдумал, что он ей скажет и в какой последовательности. Но, как выяснилось, все начисто забыл. Фразы всплывали в памяти с какой-то лихорадочной быстротой и тут же камнем шли на дно. Он понимал все его слова, и то, что он пытался ей высказать, все звучит совсем не так, словно задом наперед, и, вероятно, только сбивает ее с толку. Но его это немало не тревожило. От прошлой недели он вне всякой связи перескакивал в прошлый год. Он поведал ей про Мадлен и Энн Нил. Да, верно, но еще не успел рассказать о снимках Кэт и о подарках, что откладывал к тому дню, когда Элен вернется к нему вместе с его дочерью. Не рассказал о том, как снова и снова приходил в маленькую церковь святого Юлиана, или о том, как стоял на берегу в Сен-Трапезе, смотрел на море и чувствовал, что к нему возвращается безвозвратно, казалось бы, утраченная надежда. Они сидели рядом, но он вдруг вскочил и принялся расхаживать по комнате, а слова лились беспорядочным бурным потоком. Потом он почувствовал, что не может, не стерпит ни быть с нею рядом, вернулся на место, сел и взял ее руки в свои. Элен смотрела на него блестящими от счастья глазами. Она тоже пыталась о чем-то ему поведать, что-то объяснить, но у нее это получалось не лучше, чем у него. Они начинали говорить разом, замолкали, начинали опять и, сообразив, в тот же миг улыбались друг другу. Наконец Элен зажала уши. «Ох, Эдуард, ты так торопишься, я не успеваю следить. Прошло столько лет, а теперь кажется, будто мы и не расставались. будто ты всегда был со мной. Я и был с тобой, в известном смысле. Кажется, будто я только вчера уехала из замка на Луаре. Она вздохнула и взяла его за руку. Эдуард, я удрала из твоего дома тайком. Это было так гнусно. Мне хотелось остановиться. Хотелось оставить записку. Хотелось все объяснить, но объяснять было страшно. Милая, напрасно ты это сделала. Да будь это даже не мой ребенок. Как бы, по-твоему, я себя повел, если б ты мне сказала? Не представляю, — она покачала головой. Не представляю, Эдуард. Я, вероятно, боялась, что ты меня разлюбишь. Никогда больше так не думай. Он ее обнял. Этого не могло быть тогда. Это вообще невозможно. Он помолчал и ласково притянул ее к себе. Ты не знала тогда, что я тебя разыскивал? Она широко раскрыла глаза. Разыскивал? Меня? Когда я исчезла из замка? Но... Эдуард объяснил, взяв ее руки в ладони. Рассказал, как в конце концов напал на ее след, как приезжал в Рим, рассказал о своем разговоре с Тедом. Она молча слушала и все больше хмурилась. Когда он закончил, она залилась румянцем и вскочила на ноги. — Ненавижу Теда! — крикнула она, внезапно выйдя из себя. — Ненавижу! Он злой! Мне он так ничего и не сказал. Он хочет распоряжаться людьми, строить за них их жизнь, словно они персонажи из его фильма. Она замолчала, поглядела на Эдуарда, и лицо у нее разгладилось. Она вернулась на место, села, взяла его за руку и сказала просто: «Тед дурак, все, что он тебе там наплел, все неверно. Понимаешь? Тед бывает прав в разных житейских мелочах, но ошибается, когда речь заходит о большом и значительном. В конце концов, до меня это дошло. Это можно заметить по его работам. Его картины говорят об этом». Эдуард посмотрел на нее долгим взглядом. «Так он ошибался в отношении тебя?» «Ошибался, клянусь тебе!» — она замялась. «Помнишь нашу первую ночь в Сен-Клу?» «Еще бы не помнить!» — улыбнулся Эдуард. «Я была с тобой очень честной, я это знаю. Но помнишь, я сказала, что хотела бы остаться с тобой в ту минуту, как мы познакомились?» «Помню. Ну так вот, от этих слов...» Я никогда не отказывалась. Она наклонилась к нему. «Если б ты разыскал меня в Риме и попросил вернуться, если б ты пришел ко мне в любой день пяти этих лет и попросил, я бы вернулась. Я бы не смогла отказать, узнав, что нужна тебе. Вот так-то». Она помолчала. «Эдуард, я старалась тебя не любить, очень сильно старалась. Я пыталась быть Льюису хорошей женой. Всякая мысль о тебе казалась мне злой изменой». Она печально покачала головой. «Я ставила себе идиотские задачи. Говорила, например, не буду думать об Эдуарде весь день, два дня». «И удавалось?» — нежно спросил Эдуард. «Нет, не удавалось. Мне казалось, я делаю это потому, что вижу, Льюис знает о моих мыслях и из-за этого несчастен. Но истина заключалась в другом. Как бы я ни открещивалась от них, словно от нечистой силы, они меня не оставляли. Потому что на самом деле я не хотела от них избавляться. Я хотела сберечь их. Сердце подсказывало, убив эту любовь, я тем самым убью и себя. Она замолчала и, тихо вскрикнув, еще крепче сжала ему руку. «Ох, Эдуард, ну почему ты не пришел ко мне? Почему не написал, не позвонил, не...» «Этого, Элен, мне хотелось больше всего на свете, честное слово. Но я считал, что не должен. Понимаешь, порой я ни секунды не сомневался, что ты не сможешь забыть, и думал, если предоставить тебе свободу, если ты добьешься всего, чего, видимо, хотела добиться, тогда, когда-нибудь, ты по своей доброй воле вернешься ко мне или напишешь». Он помолчал и добавил: «То были лучшие минуты, когда я в это верил. А другие минуты, что о них?» «Ну, другие, о них я предпочел бы не вспоминать. Все ведь могло оказаться самообманом, к тому было много причин, я это понимал. Ты была замужем за другим и вполне могла быть счастлива в браке. Один человек, встречавшийся с вами, мне даже говорил, что так оно и есть. Вот про Кэт, этого я не понимал. Как ты могла с нею так поступить? Разве что хотела полностью исключить меня из своей жизни. Разве что наша встреча была для тебя в порядке вещей, эпизодом, о котором можно забыть?» Он помолчал. «Разве что ты — это не ты, а какая-то совсем другая женщина. Но всякий раз, когда я был готов убедить себя в этом, тысячу доводов, очень разумных, очень веских, я останавливался, потому что не мог поверить. Я знал, что не ошибся в тебе.